Второе. В кантональной библиотеке было уютно, как под одеялом. Она напоминала большую старую дачу. Здесь работали в основном русские мигранты, и это был ее единственный минус. Ильич не любил соотечественников и чувствовал себя русским только наедине с самим собой. После пирожных ему показалось, что книжная пыль пахнет ванилью. Русских он сейчас не увидел. Хорошо. Расписался в журнале для посетителей и сел возле центрального окна. Ему принесли пачку европейских газет. Немецкие лежали на самом верху. Бросив на них косой взгляд, Ленин решил оттянуть приятное, как гурман за столом оттягивает разговорами о еде поедания жаркого. «Газеты подождут минуту-другую, не все сразу. Сначала о главном, а новости оставим на десерт». Этим главным в его голове был вопрос. Ради чего он призывал революцию с настойчивостью Шаляпина, воющего с граммофонной пластинки? Конечно, ради того, чтобы было занятие в жизни. Но не это главное, не это. Вопрос об эксплуатации. Именно здесь таилась разгадка, парадоксальная и грандиозная, как геометрия Лобачевского. Первый ее нащупал Маркс, а Ленин теперь пытался написать целую книгу и здесь, в Швейцарии, обдумывал общие ее черты. Самым важным сюжетом русской жизни последних столетий, по его мнению, было поедание бюрократии собственного народа. Она сама вышла из народа, и этот же народ съедала. Сик! Причина! Когда это началось? Во времена татарщины. Русские князья унаследовали от ордынских ханов два примитивных взгляда на народ. Он или воин, прославляющий жертвами величия господина, или дойная корова, кормящая молоком феодалов. Тот же Юлик Мартов был убежден, что народ виноват сам, что он делегировал князьям неограниченное право распоряжаться имуществом и жизнью подданных. Звучало красиво, но поверхностно. Когда делегировал? Разве есть конкретный год или хартия, где эта делегация закреплена? Нет, и быть не может. А наша северная жизнь с выборностью воевод, жизнь Новгорода и Пскова, которую утопили в крови не татары, а свои русские. Они уж точно никому добровольно себя не делегировали. Тогда что? А то, и это главное. Любое государство в известной нам истории есть вампир и Василиск. Оно каменный телец, перед которым расшибают до крови лбы в поклонах и простужаются до воспаления легких на его каменных ступенях. Ветхозаветный золотой телец дополнен тельцом каменным. Логично. И что тогда? Ильич снова взглянул на пачку утренних газет. Следовательно, он должен быть полностью разрушен, этот каменный телец, потому что любой вид тельца таит в себе возможность эксплуатации. Он будет Моисеем, спустившимся с европейских высот с законом в руках, чтобы отнять у народа обоих тельцов. Но разве не бывает мягких государств? Швейцария тому пример. Она вся разбита на кантоны, с местным самоуправлением, с выборностью и отчетностью десятка мелких руководителей. Но это ведь исключение, подтверждающее правило. Для России с ее привычкой к рабству такой пример, пусть и ограниченной мелкобуржуазной свободы, бесполезен. До нее нужно брести в океанах крови целую историческую эпоху. Следовательно, только мгновенное целенаправленное насилие, террор пролетариата, который есть рычаг для полного разлома государственной машины. Как только государство в любом его виде будет отправлено в утиль, революция кончается. Больше никаких революций, потому что исчезает объект их. кто может осуществить этот беспримерный акт? Только люди, ничем государству не привязанные. Наемные рабочие, которым нечего терять и нечего бояться. Но дальше. Чем в случае насильственного краха государства займемся мы, революционеры? Распределением и только им. Никакого насилия. Оно кончится тогда, когда последний чиновник будет закопан в землю. Но сколько их следует закопать? Могил не хватит, чтобы похоронить. Испугаются и сдадут назад наши хилые, нервические, как бабы-революционеры. А если перевоспитать? Перевоспитать чиновников? В концентрационных лагерях, вероятно. Это гуманнее, хотя и рисковее. Они возникли, кажется, во времена англо-бурской войны, эти лагеря. Опять. Западная придумка, вполне годящаяся нам. Что ж, будем рисковать. Эти дураки-либералы недоумевают, почему я против республики. Почему республиканское халуйство для меня нетерпимее, чем угрюмый феодал-богопомазанник на расшатанном троне? Да потому что республика таит в себе то же самое змеиное яйцо эксплуатации. Тот, кто обжегся, дует на воду. Мы, большевики, против любого государства как источника насилия. Диктатура пролетариата этот источник упраздняет и сразу же самоликвидируется. Когда нет государства, нет и диктатуры пролетариата. Утопия? Посмотрим. Вяжемся в драку и попробуем доказать свою правоту. Здесь какой-то туман. А как же с армией? Все просто. Армия есть самовооружение народа, чтобы дать отпор капиталистическому окружению, и только. Война кончается, и армии нет. Война начинается, и армия есть. Нет, не годится. Нужно додумать. Может, жизнь сама даст ответ, а то получается как-то догматически, филистерски получается. Да и князем Кропоткиным с его анархизмом попахивает. Ильич забарабанил по столу костяшками пальцев. Книга будет называться «Государство и революция». Буржуазные скотины думают, что старику нужна власть. Да, нужна. Но только для того, чтобы с властью покончить, любой властью, и своей в том числе. Но это уже поэзия, литература. Конечно же, понадобится промежуточный период, распределение и перевоспитание остатков эксплуататорских классов. Лет 10 или 15. Для умного достаточно. Моей жизни вполне хватит. Если революция произойдет в ближайшие годы, а если не произойдет? Он чувствовал, что чего-то не договаривает самому себе, словно в воскресной школе, не пытаясь говорить с Богом, он только зубрит Евангелие. Ленин открыл газету, лежащую на самом верху. Война вступила в позиционную стадию. Все ждут тепла и весеннего наступления. Я это и так знаю без них. Братания на фронте. С чего бы это? Неужели начитались наших листовок? Мне говорили, зачем печатать эти листовки, Владимир Ильич? Крестьянская масса, сидящая в окопах, в основном неграмотная. Нашли же логический выверт. А я им. Прочтут офицеры, и самые впечатлительные зачитают вслух солдатам. Ответ неплохой, но не полный. Если мы получаем деньги на революцию, значит, надо что-то печатать. Не принимая в расчет того, что читать это некому. Вообще, сколько было всего наших газет за время существования партии? «Искра», «Несколько правд», всевозможные «Вестники», «Бюллетени», «Рабочее дело» в многочисленных вариантах. И все были обращены к неграмотному народу. Нонсенс! Абсурд! Их читала только социал-демократия в количестве 1000 человек. Кого мы кормим баснями? Неграмотный народ? «Да нет, самих себя. Меня сейчас стошнит. Купил бы, что ли, остров в каком-нибудь Южном море и поселился бы рядом с Горьким. Или с этим авантюристом Парвусом, который хочет ободрать Россию как липку. Не обдерешь, Александр Львович. А может, и Израиль Лазаревич. У нас с вами контактов никаких. А то еще в будущем какой-нибудь угрюмый архивист опишет потомкам, как мы с Парвусом договорились о революции. Обыватель поверит и скушает без горчицы. На то он и обыватель, чтобы верить в самое низкое. О том свете не отмоешься, и в преисподней икнется. Идеи у Парвуса есть, это точно. Я, как пчела, собираю все то, что поможет переделать телец в экспонат Эрмитажа. Я пчела, а не трутень. Нет, точно, стошнит. Проклятые пирожные, булочник меня отравил. Вам записка, господин Ульянов. Она очаровательно улыбается. Это старая женщина из библиотеки. Так улыбается пустой дом, битыми стеклами, когда в него заглянет солнце. А чему улыбалась? Скромной пенсии, которая ее ожидает, тоже мне нашла чему радоваться. У меня один тираж антивоенного листка стоит больше. Благодарю вас. Он привстал со стула и взял из ее рук сложенный надвое листок. Не ожидая ничего хорошего, развернул. Записка была краткой. Ждем к 12 в знакомом вам кегель-клубе. Надеюсь, вы уже в курсе. Ваш Карл. Сквозняк тревоги обдал его с ног до головы. В носу зачесалось. Неужели мгновенно простыл? Да и в чем он должен быть в курсе? В курсе того, что ты дурак, Карл? Он снова посмотрел в газету и наткнулся на то, что должен был увидеть в самом начале. Вернее, напечатанное в газете проткнуло его насквозь. Кол вошел через грудь и вышел через лопатки. Русский царь умер. Да нет, не умер, а отрекся. В пользу своего брата, Михаила Александровича. А как же мы? На кого он нас оставляет? Ленин вскочил со стула и опрокинул его на пол. В стекло ударила весенняя муха. Она билась и билась лбом, пытаясь вылететь наружу. Так и он, отличник и неудачник, бил почти 30 лет своим лбом каменного тельца самодержавия, а оно ничего об этом не знало. И тут вдруг махом все и кончилось. Нет, не махом. Мах — философ-идеалист. Я заклеймил его в одной из своих работ, которую прочло несколько десятков человек. «Бедная муха, только я один тебя понимаю». «На волю!» Владимир Ильич открыл окно, и толстая муха вылетела на швейцарский воздух. Спотыкаясь и чуть не падая, бросился вон из библиотеки.